Пихтура, господин старший лейтенант, это у нас в полку каждый маг, в том числе и рангом повыше воина, потому мы и понимаем, на что способны маги. А тут ребята действуют исключительно по уставу и крайне шаблонному армейскому мышлению уже пожилых командиров, которые привыкли воевать по старинке. На это мне возразить уже было нечего. Еще Гена с Витей говорили мне о подобном проблеме большинства армейских чинов. Ввиду того, что в их подчинении было слишком мало магов и они были слабыми, они предпочитали воевать, опираясь на штыки, огнестрел и военную технику. Только отдельные роды войск активно использовали своих магов в ходе боевых действий, десантура и морпехи в их числе. Решение было принято и мы начали готовиться. На часах было уже почти 10 часов утра, так что мы решили отложить диверсию до следующей ночи, чтобы избавиться от как можно большего количества офицеров. А пока побеседовали с разведчиками, те согласились, что подобная атака принесет массу пользу и они готовы свалить вместе с нами в лагерь, как только мы закончим. Ждали долго, пообедали сухим пайком, причем холодным, но деваться некуда. Холода конкретно я не чувствовал, спасибо магии усиления тела. Марина тоже согревалась, но тут она уже применяла огненную магию на себя. Остальные бойцы стойко переносили тяготы военной службы. В 11 часов вечера мы приступили к исполнению нашего плана. Марина и наш снайпер расположились на удобной позиции. Разведчики согласились пошуметь на противоположной стороне лагеря после взрывов. Осталось лишь довести задуманное до конца. Подрывники немного модифицировали взрыватели взрыв-пакетов и те должны сработать по таймеру. Тут уже главное мне не облажаться и с помощью магии расположить их где необходимо, пока таймер не истечет. Наконец все мы были готовы и таймеры на взрыв-пакетах начали отсчет 30 секунд. Я с помощью магии поднял их в воздух и направил в сторону лагеря. По итогу один взрыв-пакет оказался на крыше склада, а два других приземлились меж офицерских палаток, а затем бухнуло, но не так уж сильно. Зато краска разлетелась прилично, вымарав кучу палаток и почти все здание склада. Задело и пару дозорных, что были неподалеку. Естественно, после срабатывания взрыв-пакетов Пихтура подняла тревогу. Солдаты побежали в сторону офицерских палаток, а командование начало вылезать из них. И тут же начали работать наши снайперы. Командиру полка, который вылез из нетронутой палатки, досталось сразу две резиновые пули в грудь. Считай, подтвержденная ликвидация. Дальше снайперы полминуты работали по выборочным целям, а потом поднялась стрельба в другой части лагеря. Все, это сигнал к отступлению. Снайперы прекратили огонь, да и я с бойцами начали отходить на место сбора. Понадобилось около 2 минут, прежде чем мой отряд и разведчики собрались вместе, после чего мы в темпе вальса двинулись к нашему лагерю. Пихтура сейчас начнет обыскивать местность в поисках тех, кто организовал все это, так что нам будет лучше свалить отсюда подальше. Можно говорить о полноценном успехе нашей операции. Да, мы собирались лишь немного пошуметь и не организовывать подобные диверсии. Но если Пихтура позволила нам разбить их в пух и прах, то почему бы и нет? После нашей диверсии они точно проиграли, все командование мы, считай, у них ликвидировали. Плюс склада с продовольствием у них теперь тоже нема. Теперь даже не принципиально побеждать на данном этапе, мы окунули пехотный полк лицом в кучу дерьма, отомстив им за попытку подставить наших бойцов. Так-то, а дальше? Это уже была даже не картина Репина «Приплыли», а нечто вообще за гранью. Мы на полном ходу выскакиваем на небольшую полянку, которая являлась одним из главных ориентиров на этой местности. Ее можно было даже назвать этаким перекрестком, отсюда можно было выдвинуться к лагерям пехоты, десанта и к нам. Наверняка и к морпехам отсюда добраться можно, но мы не знали, где их лагерь, как и они не знали, где расположились уже мы. Так вот, выбегаем мы на полном ходу на эту полянку, а вместе с нами то же самое делают десантура и морпехи. Сказать, что мы все разом оху, КХМ охренели, значит ничего не сказать. И ведь никто никого не слышал, пока чуть ли не лоб в лоб встретились. Видать, и у них были свои маги, что воспользовались сферой тишины или ее аналогом. И судя по тому, что мы все выбрались с одной стороны поляны, то они тоже убегали подальше от лагеря Пихтуры. Только их было меньше, чем нас, так что, видимо, это были разведчики, посланные наблюдать за вражеским лагерем. И как мы с ними только раньше не пересеклись. Короче, стояли мы, смотря друг на друга, на протяжении долгих 10 секунд. Ситуация комичная и нелепая одновременно. Учитывая, что Пихтура сейчас должна искать диверсантов, совершивших атаку на их лагерь, нам бы сделать вид, что этой встречи не было и просто двинуться каждому в свою сторону. Но хей, это же идеальная возможность взять в плен вражеских разведчиков и заодно получить информацию о местоположении лагеря морпехов. Да и руки у меня уже чесались в ожидании старого доброго мордобоя. «Гусары!» — скомандовал я, одновременно крутанув армейское кепи на своей голове козырьком назад, а еще начал применять магию усиления и поддержки, делая себя и бойцов быстрее и сильнее. «Мочи козлов!» Глава 25. Мда, как-то я забыл про старую добрую армейскую пословицу «Инициатива трахает инициатора». А когда от твоей инициативы еще и польза есть, то трахать тебя будут долго и со вкусом. Господин старший лейтенант, отстань от меня, Рогожкин, я в печали. Наша небольшая вылазка имела грандиозный успех. Генерал-майор, когда услышал, что мы, считай, обезглавили пехотный полк, чуть в пляс не кинулся. А потом я ему еще сообщил, что взяли условных пленных в виде разведчиков, морпехов и десантуры. Как итог, командующий не удержался, вытащил свою фляжку со спиртным и в считанные секунды опустошил ее. Он счел произошедшее настоящим праздником для своего полка. Только вот почти сразу он поднял все 200 бойцов и отдал команду идти на штурм лагеря пехтуры. В данный момент у нас было весомое преимущество. Главный соперник разбит, а остальные полки еще не в курсе произошедшего и сейчас в лучшем случае посылают новых разведчиков, дабы те узнали, что произошло в пехотном полку. Нам необходимо было воспользоваться этим преимуществом, чтобы уже сегодня закончить первый этап учений нашей грандиозной победой. И угадайте, кто идет в первых рядах? Я вместе со своей ротой. По мнению Хроненко, герои дня должны были первыми ринуться в бой и добыть стяг пехотного полка. Трындец, блин. Нет, я понимал, что генерал-майор начнет действовать, когда узнает о случившемся. Но резонно полагал, что до прямого штурма дело не дойдет хотя в ближайшие пару дней. Ведь ослабевший полк — такая заманчивая цель. Десант и морпехи скоро все разно узнают про то, что случилось, и попробуют сами получить стяг пехтуры. А мы могли бы подготовиться и устроить уже этим полкам веселую жизнь. Мол, глядите, мы не только пехтуру, но и остальные полки втоптали в грязь. Еще у меня были определенные сомнения насчет самого штурма лагеря. Офицеров мы выбили игры, это да, но сержантский состав остался почти нетронутым, так что вражеские солдаты будут не совсем походить на курицу без головы. По крайней мере, пока мы не продемонстрируем подавляющее преимущество и не заставим оставшихся осознать неминуемое поражение. Тогда да, ребята сдадутся на милость победителя. Но нас все еще было лишь 200 против врага, численность которого в 4 раза больше нашей. И про запрет на использование атакующей магии забывать нельзя. Да, у нас есть 63 мага, владеющих магией усиления тела, что является весомым аргументом в открытом противостоянии. Еще 26 магов поддержки. Остальные владеют лишь магией разума, что тоже хорошо, но на нее наложено множество ограничений. Организаторы учений вполне логично посчитали, что ввиду наличия огнестрельного оружия магам можно оставить магию усиления тела и поддержки, но не дать им создавать защитные барьеры, спасающие от резиновых пуль, дабы сравнять шансы. Понятное дело, что генерал-майор не пошлет нас атаковать лагерь в лоб при таких условиях. Гусар любит хорошую драку, но не дураки. Только я один хрен сомневался, а надо ли оно нам это все? Всего должно быть около 6 или 7 этапов, а мы уже проявили себя, и даже если победит кто-то другой, то вся слава останется нам. Чего еще желать? Но нет, гусарам нужна была победа. Я их понимал, но лично мне было достаточно и того, что мы уже сделали. Так что мы сейчас двигались в сторону лагеря пехтуры, надеясь успеть провернуть задуманное, прежде чем морпехи и десантура успеют что-либо предпринять. Прямо на ходу я высказал свою умную мысль, а бегущий рядом сержант решил поболтать со мной. «Но, господин старший лейтенант, вы должны понимать, что нам нужна эта победа. Благодаря нашей роте представилась возможность столь быстро закончить данный этап учения, и если именно мы захватим знамя, то мы заочно станем полноценными гусарами». «Да понимаю я это, сержант, но мы и без захвата знамени проявили себя. Думаешь, за время участия в остальных этапах учений мы не сможем еще сделать что-нибудь этакое, чтобы вас взял в полк без каких-либо сомнений? Ну, скорее всего, будут такие возможности. Да не скорее всего, а точно будут. Однако мы уже сейчас вынуждены бежать вперед паровоза ради победы. Мне это все не нравится от слова совсем. Есть у меня грешок, Я и сам человек прямолинейный и скорый на расправу с неприятелем, но только когда уверен в своих силах, а тут все слишком неоднозначно. У нас есть приказ, и его нужно выполнить, и без тебя знаю. Спокойно беседовать на ходу нам помогала магия. Усилив себя, я также использовал магию поддержки на своих бойцах. На это уходил немалый резервы моей магической силы, но куда мне еще тратить свою магию? В бою сейчас атакующие заклинания использовать нельзя, а так мы уверенно держимся в голове нашей колонны и никаких признаков усталости. Лишь за 300 метров от лагеря Пехтуры была дана команда остановиться. Все наше не то чтобы великое войско собралось на одном месте, бойцы начали переводить дух, а генерал-майор начал объяснять, как именно мы будем действовать. Начнем атаку сразу с трех сторон. Начал водить пальцем по нарисованной от руки карте Хроненко. С севера, запада и востока, по 20 человек в каждой группе. Завязываем активную перестрелку, не боимся использовать гранаты с краской. В отсутствии нормального командования солдаты не смогут быстро организовать эффективную оборону. Уверен, что в ходе этой неразберихи они из рук вон плохо распределят свои силы для защиты лагеря. Южное направление останется практически без прикрытия, кивнул майор Самойленко. Нет, парочка сержантов сообразят, что все это может быть отвлекающим маневром и останутся прикрывать это направление. Это может заставить других забеспокоиться, кто-то может тоже увести своих людей на южные рубежи. Верно. И тогда остальные силы за исключением роты Белякова по сигналу атакуют с юга. После этого можно смело ожидать, что Пехтура сдрейфит, кое-где оборона посыплется и мы начнем полноценный штурм лагеря. Беляков, ты со своими людьми выжидаете удачного момента, а затем сами решаете, когда и откуда начать прорываться в центр лагеря. Ваша цель – знамя, ликвидация как можно большего количества солдат противника – лишь второстепенная задача. Добывайте знамя и все, победа. Все ясно, так точно. План мне понравился. Немного дерзко, но все по уму. Главное – сломать сопротивление со стороны остатков пехотного полка, и тогда у нас все получится. Но чуется мне, что условные потери у нас будут катастрофические. Часть сил в худшем случае сумеет отойти, но пока будем ждать прибытия пополнения десантура или морпехи справиться с совсем уж обескровленным пехотным полком. Так что тут или пан, или пропал. И как всегда очень многое будет зависеть от меня и моих ребят. Эх, ну вот что за непруха. Глава 26. Атаку начали ровно в час дня. 60 гусаров с трех разных направлений одновременно начали стрельбу и каждые несколько секунд угощали Пехтуру гранатами, которые ликвидировали сразу нескольких солдат. А ведь дела у этого полка и так шли ужасно. Ни дозоров, ни патрулей, ничего. Оставшиеся без командиров бойцы ушли в глухую оборону. Свои перспективы они осознавали, они теперь главная цель для остальных полков, желающих победить. Все, что они сейчас могли, это пытаться продержаться как можно дольше. Авось смогут впечатлить организаторов учений тем, что продержались достаточно долго даже в столь проигрышной ситуации. К их несчастью, диверсию мы устроили ночью, так что выспаться сегодня Пехтуре было не суждено. И вот, спустя всего 14 часов, когда почти каждый солдат пехотного полка давно клевал ночью, их лагерь атаковали. Их, не спавших уже вторые сутки, атаковали гусары, среди которых больше половины могла усиливать себя или своих товарищей. Одно только это обстоятельство уже не давало Пехтуре воспользоваться своим главным преимуществом в виде большой численности. Еще я был уверен, что, когда началась атака и пехота услышала первые выстрелы, большинство солдат пали духом. Они уже начали готовиться морально к грядущему поражению, а тут не прошло и суток после серьезной диверсии началась полноценная атака на их лагерь. Немало солдат теперь будут воевать кое-как, не особо геройствуя. Психологи, мать ее, я наблюдал за атакой с удобной позиции. Три отряда, атаковав с наскоку, смогли ликвидировать немало солдат противника, а потом они просто заняли укрытие и начали перестрелку с Пехтурой, стягивая силы пехотного полка на свои позиции. Самойленко был прав, когда говорил о хаосе в стане противника сразу после нападения. Отряды по несколько бойцов действовали крайне хаотично, ни о каком едином командовании речи не шло. Как итог, на северном направлении собралось больше всего Пехтуры. Хотя стоит признать, что спустя пару минут сержанты начали брать ситуацию под контроль и отвели часть отрядов на восток и запад. Даже оставили пару отрядов в резерве. Но это им черта не помогло, когда самый большой отряд атаковал с юга. Первую линию обороны прошли практически моментально, заняли участок лагеря и давай громить противника. Тут уже кое-как налаженная оборона посыпалась окончательно. Несколько сержантов пытались организовать новую линию обороны в центре лагеря, но гусары действовали слишком быстро и взяли инициативу в своих руках. Часть отрядов взяли в клещи, других просто расстреляли. Численное преимущество сходило на нет, и вскоре победа в любом случае окажется за нами. «Кажется, нам пора выступать», — сказал Кириллу, — «иначе пропустим все веселье, и кто-нибудь другой найдет знамя». «Пора», — согласился я, — «хотя было бы неплохо и дальше так сидеть да смотреть, как другие работают. Но нужно заканчивать это все побыстрее, а то могут припереться гости в самый ненужный момент. Рогожкин, скажи всем, что будем прорываться с востока. Там сейчас у Пехтура дела идут из рук вон плохо, стоит воспользоваться этим обстоятельством. Через 4 минуты вся моя рота начала штурмовать лагерь вместе с остальными. Действовали мы совсем нагло и буквально бежали на врага сломя голову. Сейчас про условные потери думать уже было поздно, необходимо было найти стяг пехотного полка. Поэтому, усилив себя и тех бойцов, что не владели магией усиления тела, я шел в первых рядах, иногда постреливая в противника. «Вперед, гусары! Кто первый доберется до стяга, получит новые лычки на погоны». Надо было видеть, как мы всей толпой перли на позиции Пехтуры. Усиление магии позволяло нам быстрее реагировать и соответственно открывать огонь по тем противникам, что попадались нам на глаза. 5 десятков молодцев и одна молодая девушка вихрем пронеслись по не столь уж многочисленным защитникам лагеря, что еще продолжали безнадежно обороняться. Вот я в крайне зрелищно подпрыгиваю высоко в воздух и в свободном падении очередью снимаю сразу 3 солдат. Рядом Рогожкин, что тратит свои не столь уж великие резервы магии в рукопашную, укладывает Пехтуру благодаря магии усиления тела. А вот Романова и Кирилл были немного позади, отнюдь не в первых рядах этого веселья. Нет, они бы с радостью бежали вперед батьки, но рекруты умели держали их за своими спинами. Естественно, это был мой приказ, а вы как думали? Но пускай наша атака была крайне зрелищной, но к тому моменту, как мы пробились в центр лагеря, от всей роты осталось чуть больше 20 бойцов. И ведь треть наших потерь была связана с тем, что убитые противники, нарушая правила, все же продолжали стрелять по нам. С такими мы действовали жестко, вплоть до нанесения серьезных увечий, а потому что ни хер, пускай потом еще попробуют пожаловаться, что мы их травмировали. Мы им устроим тогда крайне веселую жизнь в лазарете. И вот мы добрались до условного штаба. Тут противников было просто дохрена и больше. Хорошо, хоть остальные гусары тоже пробивались к центру, и мы остались не наедине с этой толпой. Мы слишком увязли тут. Пехтура, видимо, оценила свои шансы и поперла в рукопашную, пытаясь задавить нас массой. И ведь у них это получалось. Я своих бойцов еще поддерживал заклинаниями усиления, но расход магии был просто бешеный даже для меня. А мне ведь и себя усиливать приходилось и драться сразу с 3-4 солдатами за раз. Что еще хуже, что Пехтура, что гусары, уже не жалели своих противников, и побоище было знатным. Я очень быстро потерял из виду своих людей и не мог пробиться к штабу, так что приходилось просто драться. И поэтому я сильно удивился, когда до меня дошел чей-то крик: «Победа!» Все собравшиеся в центре лагеря замерли и уставились на здание штаба. На его крыше стоял Кирилл и махал стягом пехотного полка. Вот же сучий потрох, и когда только успел. Но я был рад. Наша безумная идея обернулась успехом. Гусары тут же закричали громогласное «Ура!». Кто-то даже хлопал в ладоши от радости. Но, видать, не всем пришлось по духу поражение. Один из стоящих рядом со мной солдат пехотного полка со злостью кинулся на меня. Вот тут я себя уже не сдерживал, вложил немалую часть оставшейся у меня магии в усиление тела и, увернувшись от удара этого идиота, пнул его в колено. Нога солдата тут же выгнулась под неестественным углом, и тот упал на землю, крича от боли. Есть еще недоразвитые идиоты, что хотят продолжить драку после как бой уже закончен. С вызовом обратился я к остальной Пехтуре. Те замялись и даже сделали пару шагов от меня подальше. Так я и думал, уроды ебучие. От автора. Позволю себе в очередной раз напомнить про лайки к этой и остальным книгам цикла, а также о высказывании своего мнения в комментариях. Актив наше все, а проставленные сердечки показывают, что вы не теряете интерес к циклу. Осталось не так уж много до порогов 500 лайков. Интерлюдия 5. Первый этап учений даже по самым оптимистичным прогнозам должен был продлиться не меньше 10 дней, начал наследник престола. Но все сходились на том, что полки будут выяснять отношения в этом лесу не меньше 3 недель. Так объясните мне, почему уже на 4-й день мы вынуждены закончить первый этап, гусары, ваше превосходительство, сказал один из командиров, что собрали на этом импровизированном военном совете. Хочу напомнить, что я не раз высказывался, что именно их полк будет элементом неожиданности, который может заставить нас изменить наши планы на эти учения. И вот они сначала лишают пехотный полк всех офицеров, а затем нагло штурмуют их лагерь. Лихо, нагло и крайне результативно, все в духе гусаров. Но пехота сама виновата, взял слово другой офицер. Расслабились, рассчитывая на то, что в первые дни ничего серьезного точно происходить не будет. А ведь они успели попортить отношения с морской пехотой и гусарами, что договорились между собой при первой же возможности доставить пехотному полку крупные неприятности. Им некого винить, кроме самих себя. Командир пехотного полка потребовал наказать нескольких гусар. Якобы в нарушении правил они стремились нарочно искалечить его бойцов. Гусары на все претензии отвечают, что применяли силу только к тем, кто сам нарушал правила или решил подраться уже после того, как было захвачено их знамя. На мой взгляд, стоит закрыть на все эти претензии глаза. Гусары не сделали чего-то поистине ужасного, и я уверен, что 90% покалеченных ими сами напросились. Попробуем их наказать, и тогда я ручаюсь, на следующем этапе пехотный полк в полном составе отправится в лазареты. Ну а нашу униформу на сей раз испачкают уже не краской. КХМ. Ладно, забудем про это все, но с Хроненкой я побеседую и предупрежу, что подобные действия недопустимы. Значит, присуждаем победу гусарскому полку. Никто не против? Как ни странно, но никто не высказался против. Глава 27. Меня от твоего самодовольного лица слегка подташнивает, сказал Павел. Ага, так и хочется тебя треснуть, согласилась с ним Марина. На Кирилла их слова никак не подействовали, и он продолжил лучиться от счастья, потирая свои лычки младшего сержанта. Львов оказался чрезвычайно доволен, что его подвиг в виде захвата знамени пехотного полка не остался незамеченным, и ему, как я и обещал, упали лычки на погоны. Что тут скажешь, заслужил. Из рядовых сразу в сержанты, это достойный, сказал Рогожкин, который успел вписаться в нашу компанию. Да я бы выбил максимум ефрейторские лычки, тут же сообщил я. Но генерал-майор был чрезвычайно доволен тем, что мы в пух и прах разбили пехотный полк. Вот от своих щедрот своим приказом и присудил тому, кто эту победу принес, звание младшего сержанта. А меня, командира этого оболтуса, только похвалил. Вот где справедливость, а офицерское звание просто так не дают, а вы, не проходя соответствующего обучения и не отслужив, сразу получили старшего лейтенанта. Тут же малость пристыдил меня мой сержант. Для повышения придется очень сильно постараться. К концу учения у меня будут погоны капитана, крайне самоуверенно заявил я. Поспорим, я, пожалуй, пас. Вы, старший лейтенант, способны и не на такое. С одной стороны, греет, что мои ребята верят в меня, а с другой, ну какой же интерес, если все уверены в том, что у меня все получится. Потом даже утереть нос некому будет. Скука. С окончания учений прошло уже 6 дней. Мы вернулись на нашу временную базу, где отдыхали, а кто-то залечивал незначительные ранения, полученные в ходе первого этапа учений. Нет, если у кого-то была серьезная травма, то ее лечили с помощью магии заранее подготовленные целители. Но каждый, кто был способен подняться на ноги при должном уходе за 3-4 дня, куковал сейчас в лазарете. Типа не сумели избежать ранений, сами виноваты, в будущем старайтесь лучше. Разумеется, гусарскому полку присудили победу в первом этапе. Причем наследнику пришлось нас похвалить, что справились так быстро и сумели при численном преимуществе противники одолеть его в открытом бою. Пехтура, конечно, долго воняла. Нас обвиняли в излишней жестокости, применении запрещенной магии и все в таком духе. Но командование осознало, что это просто нытье проигравшего, и никак не отреагировало на эти жалобы. И если верить слухам, то Виктор Романов устроил выволочку полковнику Орленко, командиру пехотного полка, за то, что он и его люди ведут себя как ощипанные курицы, а не бойцы доблестной и всемогущей армии Российской империи. Короче, теперь на пехотный полк не только остальные полки смотрели как на говно, но и командование тоже. Хотя пехота пыталась отыграться иначе, и в первый же день, как мы вернулись на базу, подловили нашего бойца и сильно избили. Нет, наш гусар мог бы отбиться магией, но использование заклинаний против других солдат было строго запрещено. Так что он повел себя благородно в отличие от солдат пехотного полка. Избиение же конкретно этого гусара было обосновано тем, что горячие хлопцы признали в нем того, кто отправил их друга в лазарет на длительное лечение. Тут надо отметить, что эти уроды совершили сразу две ошибки. Первая. Они напали на гусара и избили, ударив первыми и в спину. Вторая. Это был боец моей роты. Дальше произошло то, что уже успели окрестить Беликовским побоищем. Я просто взял всех гусар, кроме старшего офицерского состава, и мы пошли бить пехтуру. В открытую, посреди дня. Те как раз сидели у себя в казарме, так что там мы их и начали бить. Причем с применением магии. Отданный мною приказ был ясен как день, никого без как минимум двух сломанных конечностей не оставлять. Разумеется, тут же прибыло высокое командование во главе с наследником. Но их встретил я, стоящий прямо у казармы пехтурой и давящий на округу с помощью своей магической ауры. Придавил так, что только Виктор и смог подойти ко мне и попытаться решить конфликт миром. У него бы это наверняка даже получилось бы. Но уж очень много у нашего полка было претензий к пехоте. Очень много. Так что только мы начали обсуждать возможное наказание пехотного полка, как в казармах стало на порядок тише, а потом оттуда выбежал один из младших лейтенантов и доложил, что мой приказ выполнен. Пехотный полк был снят с учений, ибо в полном составе оказался в лазарете. Десантура и морпехи на следующий день нам аплодировали и отдавали честь. Но, как говорится, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. С нас сняли полученное очко за победу в первом этапе и еще всучили одно штрафное. Короче, если победим во втором этапе, то только сравняемся в счете с остальными полками. Да еще и генерал-майора отчитали публично. Но когда тот потом вызвал меня к себе в кабинет, то вместо ругани и обвинений я услышал следующее. «Ты у меня, Беляков, на гражданку майором пойдешь, и с именной гусарской шашкой. Знаю я про то, что у тебя есть какой-то чудо-меч, но шашки гусарской нет, теперь будет. Из своего кармана заплачу лучшему оружейному мастеру. Поэтому я и был столь смел в утверждениях о капитанском звании. С майором командир, конечно, погорячился, но уж с капитанскими погонами он мне подсобит. А так мы вроде и сделали себе только хуже в плане победы на учениях, а с другой даже наше собственное командование готово было нас на руках носить. Гусары, что тут еще скажешь? А мне даже ефрейторских лычек не видать», — с печалью вздохнул Паша. «Отец мне хорошенько всыпал за то, что я участвовал в инциденте с пехотой. Марину и Мишу он не стал трогать, сказал, что им родители потом сами всыпят. На твоем месте я бы вообще не парился», — улыбнулся я. «Уверен, что сразу после устроенной тебе трепки он побежал хвастаться тобою перед твоим дедом». «Не понял. Миша, объясни своему брату ситуацию. На военную практику нас отправляют с определенными целями», — поправив очки, начал объяснять тот. «Мы должны получить соответствующий опыт, узнать армию изнутри, научиться дисциплине и пройти курс молодого бойца. Но есть и другие задачи, выполнение которых не обязательно, но крайне желательно. Я говорю про создание определенной репутации и авторитета в армии. Также, учитывая, что мы попали именно в гусарский полк, признание нас гусарами этим самым полком тоже очень важно. Поучаствовав в недавнем избиении в качестве мести за своего товарища, мы окончательно завоевали уважение и почет среди своих сослуживцев, стали своими. Мы теперь полноценные гусары. Также у нас появится соответствующая репутация в целом по армии. Хочу напомнить, что десантники и морские пехотинцы знают о произошедшем во всех деталях. Да о том, что случилось, скоро вся империя узнает, можно не сомневаться. Так что если уж так сложатся обстоятельства и нам придется в будущем вести за собой собственную роту, полк и тому подобное, то бойцы под нашим командованием слова против не скажут, что им в командиры всучили сопляка из царствующего рода. Нет, нас будут воспринимать совершенно иначе и исключительно в положительном ключе. Короче, план выполнен и даже перевыполнен, снова взял я слово. Или ты думаешь, что ваши старшие поколения вели себя в армии аки невинные агнцы? Нет, до наших подвигов им все же далеко, но поверь, ваша троица отныне будут на особом счету в роду Романовых и очень быстро начнут привлекать к серьезным делам. Настроение у Павла после наших слов определенно стало лучше. Я даже более чем уверен, что относительно легко нас наказали из-за того, что Виктор был в хорошем настроении после осознания того, что его сын и племяшки уже в который раз проявили себя в гусарском полку с лучшей стороны. Поэтому я и не стал останавливать Романовых и Кирилла в их желании поквитаться за своего сослуживца. «Саш, ты же понимаешь, что отныне второй западный гусарский полк, если и будет сражаться когда-нибудь в реальной войне, то только под твоим командованием», — коварно улыбнулась Марина. «Есть у меня такие подозрения», — нисколько не смутившись ответил я. «Правда, звание у меня недостаточно высокое для командования полком даже с учетом маячащего капитанского звания, но думаю, что погоны подполковника или даже полковника мне подмахнут при необходимости, если кто-то вообще будет обращать внимание на мое звание. Титул стража империи вообще позволяет мне очень многое, в том числе и целыми полками командовать. И ты не испытываешь никакого дискомфорта или хотя бы волнения от осознания этого факта. Я уже какое-то время являюсь владельцем ЧВК, в которой несколько сотен опытных бойцов, даже командовал ими в определенных операциях. После такого начинаешь относиться крайне просто к командованию даже целым армейским полком. Мы бы, наверное, так и болтали бы обо всем, но тут заявился один из моих бойцов. «Господин старший лейтенант, вас вызывает к себе генерал-майор». «Да что теперь-то?» Тут же закатил я глаза и откинул голову назад. «Последние пару дней веду себя прилично, массовых побоищ не устраиваю. Вот зачем командир меня вызывает? Не могу знать, господин старший лейтенант. Ладно, свободен. Придется пойти и побеседовать с генерал-майором. Хорошо бы поводом для встречи стали бы капитанские погоны, но чует мое сердце, что повод как минимум малоприятный». Через несколько минут я уже был у кабинета командира полка. Постучавшись, я зашел внутрь и, к моему удивлению, увидел, что внутри был не только Хроненко, но еще и Виктор Романов. Предчувствие недоброго сразу стало сильнее. «Цесаревич, генерал-майор, проходи, Беляков, присаживайся и оставь официоз в стороне, слишком уж важная тема для разговора предстоит. Здрасте, приехали». Эх, ненавижу оказываться правым, когда речь ждет о предстоящих неприятностях, но делать нечего, так что печально вздохнув я сел за стол. «Что-то произошло?» — решил спросить я. «Нет, но вполне может случиться», — сказал Хроненко. «Но, полагаю, Виктор Петрович сам тебе все объяснит. Как ты знаешь, второй этап учений будет представлять из себя этакую охоту на диверсантов в городских условиях», — взял слово цесаревич. «Местом проведения второго этапа выбрана Рига, и, разумеется, мы заранее начали подготовку к этому мероприятию. Власти города были заранее оповещены об учениях с целью минимизировать предстоящее неудобство для жителей Риги». Я пока просто молча кивнул. «Это все понятно, мне сейчас объясняют вполне простые и понятные вещи. Когда же перейдут к чему-то более интересному? И буквально вчера от одного из наших источников в городе мы получили информацию, что местные националисты все же зашевелились. Более того, они собираются совершить теракт. Во время второго этапа учений по городу будет разгуливать целая куча военных. Они готовят несколько смертников, что подорвут как себя, так и как можно большее количество наших солдат. Еще будет пара групп, что попытаются устроить перестрелку в нескольких районах Риги». «Как-то слишком круто», — высказался я. «Чрезвычайно круто, я бы сказал. Нет, допустим, они это провернут и что-то у них даже получится. После подобного в Прибалтику пригонят армию, националистов будут искать везде и убивать на месте без суда и следствия. Я уже молчу, что из действия приведут к множеству гражданских жертв в скором времени. Разве они этого не понимают?» «Понимают, еще как понимают», — печально произнес генерал-майор. «Им самое важное — создать крайне кровавый инцидент с участием нашей армии. И чем больше жертв среди жителей Риги, тем лучше. Информационное обеспечение им устроит товарищи из Британии, обвинять во всем будут именно армию, и когда мы введем в регион войска, то это всполохнет жителей Прибалтики и приведет к увеличению поддержки националистов. Сам понимаешь, что мы в таких условиях будем вынуждены действовать жестко, и под горячую руку попадут также невиновные. Все это будет использовано против нас. Они же подставляют собственных людей, используют смертники, кидают под пули и взрывы своих же соотечественников, что прожили в этом регионе всю свою жизнь. Безумие. Лес рубит, щепки летят. В их глазах смерть нескольких гражданских, что терпит присутствие русской армии на территории Прибалтики, не столь уж высокая цена в борьбе за независимость. Их гибель даже поощряется, ведь они не хотят сражаться с нами с оружием в руках. Мда, нет хуже врага, чем тот, кого ты считаешь своим другом или товарищем. Понятное дело, что в националисты шли настоящие фанатики, которых еще и психологически накачивают определенные товарищи. Но вот так, спокойно относиться или даже поощрять гибель соотечественников, буквально собственных соседей, ужасы только. Хотя чего еще можно ожидать от подобных мразей, а так ситуация, конечно, вообще ни разу не веселая. Я-то не раз обвинял знать, что она в большинстве думает только о собственном благополучии, отдельные участки империи они воспринимают как свои личные вотчины, откуда они могут высасывать все соки, а к простым людям относятся как к дерьму. Но ведь и среди простых людей, собственно, подобного дерьма не меньше. Дай человеку возможность получить все и сразу, так он с радостью пойдет по трупам. Что мы предпримем в виду поступившей информации? Спросил я. Дожидаться начала второго этапа определенно не стоит, сказал цесаревич. Угрозу нужно ликвидировать как можно быстрее и прежде, чем у этих ребят будет возможность реализовать свой замысел. У нас есть несколько имен и адресов. Если действовать быстро и жестко, то можно будет ликвидировать все группы националистов в Риге и в округе. А там, кто знает, может и во всей Прибалтике, если сможем взять живыми кого-нибудь из их лидеров. Но даже если действовать силами одного из наших полков, это привлечет много внимания и мы вряд ли сможем ликвидировать угрозу полностью, подметил я. Поэтому мы хотим, чтобы этим занялся ты и твоя рота, разумеется. Вас не так уж много, но вы хороши и сможете достичь нужных результатов в короткие сроки. Вас снабдят всем необходимым, в том числе сильными защитными артефактами. Начнете с тех людей, чьи имена и адреса нам известны, а дальше будете действовать по ситуации. Основная задача – ликвидировать угрозу терактов. А если вы как следует обескровите националистическое движение, что оно более не будет представлять угрозу, то честь вам и хвала. Как считаешь, Александр, вы справитесь с поставленной задачей? Вместо немедленного ответа я позволил себе призадуматься. В целом в своих ребятах я уверен. Воевать придется с какими-то националистами, среди которых и бойцов толковых не будет. Так, шваль всякая. С учетом того, что на данную операцию нас снарядят должным образом и каждый солдат моей роты к тому же маг, проблем возникнуть не должно. Найдем тех, чьи имена нам дадут, допросим плохих ребят, получим новые имена и будем повторять цикл, пока не убедимся в том, что основная задача выполнена или этих самых имен больше не останется.